Глава восьмая. Экскурсия по Кунгуру затянулась и превратилась в пятидневную попойку. Илья, Егорыч, Барбоскин и Гаврилов заливали глаза, трепались о важном и не очень. А еще их вечно пытался остановить Максимка. Компанию терзало ярое желание пойти и набить морду Фролу. Тот давно не работал на покойного Барса, но кого это волнует? Пожалуй, единственный из делегации, кто был занят делом, так это Евсей. Хотя он тоже пал жертвой алкоголя. Но помимо этого приложил руку к доработке оторвы. Евсей, Семёныч и Петрович отлично сработались и даже сдружились. Оказалось, что у Евсея и Семёныча имеется общая родня в третьем колене. За это они и выпили. Потом выпили за торжество инженерии. Еще пару тостов за долгую жизнь. А в финале первого дня вся троица уснула в кузне, не в силах выползти наружу. Как бы там ни было, на третий день они сделали из бедренной кости Эттина экспериментальный образец оторвы. Здоровенная дура, куда можно единовременно зарядить с десяток жемчужин, да даже пушечное ядро с легкостью поместилось бы в ствол. На удивление, она оказалась весьма легкой. Правда, с таким орудием в узком помещении не развернешься. Разумеется, право испытать новый образец досталось мне. Чтобы минимизировать жертвы, я взял оторву и отправился через Иренский мост в незаселенную часть Кунгура. «Михаил Константинович, ну чё, удачи тебе, значит, здоровьица и всего такого, понял, да?» Пробубнил из рации голос Семёныча. «Ага, спасибо», — ухмыльнулся я, запихивая в магазин ружьишка один единственный патрон. Правда, патрон этот был размером с десяток патронов 12-го калибра. А точнее, это и были спаянные патроны 12-го калибра. С первого взгляда это мне показалось халтурой. Но потом я понял гениальность задумки. Нужно увеличить мощность. В одну из спаянных гильз добавляешь жемчужину. Недостаточно мощности, запихни сразу во все 10 гильз по жемчужине и устрой небольшой армагеддон. Для начала в патрон я зарядил всего одну жемчужину. «Господа инженеры, смотрите во все глаза, сейчас ваша дура пальнет», сказал я, зажав кнопку рации, после чего поднял оторву и, не прицеливаясь, дал залп. Раздался оглушительный хлопок, как будто совсем рядом прозвучал раскат грома. Следом за звуком из ствола вырвался ослепительно белый луч. Правда, работала теперь оторва немного иначе. Ранее это был концентрированный поток энергии, бьющий в точку радиусом в полметра. Сейчас же радиус поражения оторвы увеличился до 3 метров. Невероятная мощь врезалась в пятиэтажное здание, испарив целый этаж вместе с перекрытиями. Ожидаемо такого удара здание не выдержало, так как бил я прямо в центр. С грохотом строение сложилось, словно карточный домик, подняв в воздух серые облака пыли. «Аху!» — начал было Семёныч, но осекся на полуслове. «Да, весьма впечатляюще», — кивнул я и осмотрел оторву. Из дула шел молочно-белый дым, при этом на самом стволе не было ни единой трещинки. Да и руку мне не оторвало. Это уже было огромным прогрессом. Заглянув в ствол, я убедился, что и там все уцелело. Однако был нюанс. Мощь слезы мироздания испарила часть внутренней стенки оторвы, так как ранее она совершенно точно была толще. Ну и ладно. Даже так подобный образец выдержит минимум 10 выстрелов, а то и больше. Зажав кнопку рации, я сказал. «Отличный образец, вы молодцы. Из оставшихся костей изготовьте столько оторв, сколько получится. И да, попробуйте сделать что-то легкое. К примеру, револьвер». «Будет сделано, ваше благородие», — послышался голос Петровича, а через секунду он добавил. «Может, это, жахнем на полную мощность. «Может, и жахнем», — усмехнулся я и призвал из хранилища новый патрон, в который затолкал 10 жемчужин первого ранга. «Знаете, бывают плохие идеи, а бывают ужасные. Так вот, желание жахнуть на полную мощность было настоящей катастрофой». Зарядил патрон, поднял оторву и нажал на спусковой крючок. Из ствола вырвался неконтролируемый поток энергии, от которого меня отбросило назад на добрых 5 метров. Звука выстрела я не слышал, так как удар звуковой волны был столь силен, что я попросту оглох, а от яркой вспышки и вовсе ослеп. Катясь кубарем, я больно ударился спиной, а после и затылком. Ощутил, как из ушей течет что-то теплое. Ну, конечно. Руку не оторвало, зато барабанные перепонки в клочья. Шик. При попытке встать, меня тут же стошнило. Решил не выпендриваться и отдохнуть немного. Это «немного» затянулось на добрых 20 минут. Да и то в себя я не пришел через это время. Лишь ощутил, как кто-то треплет меня за плечи. Сквозь писк в ушах с трудом пробился испуганный голос Семёныча. «Ядрёна мать! Константинович, благородие твою мать! Очнись! Меня ж Гаврилов за яйцы подвесит! Живи, баронишка, живи!» Орал Семёныч, дёргая меня из стороны в сторону. Пришлось его оттолкнуть. Судя по мату, толкнул я его не в грудь, а в глаз. Ну ничего. Видать, теперь мы оба лишились зрения. Еще через 10 минут я начал приходить в себя. Белая пелена перед глазами постепенно отступала, возвращая цвета и четкость зрения. А слух так и вовсе пришел в норму. Вокруг меня стояли инженеры. Наверное, будет справедливо выдать им новое звание. К примеру, инженеры хреновы. Лица перепуганы, смотрят на меня и все интересуются, буду ли я жить. Или же им уже пора бежать за бугор? «Все нормально», — прохрипел я, чувствуя, что голова все еще раскалывается. «Как прошло?» — спросил было я, а после увидел за спинами троицы последствия выстрела. Радиус поражения немножко увеличился. Ну так, всего-то до 10 метров. За счет этого энергетический луч пробил 10 зданий и улетел в сторону леса, выкосив там порядочных размеров просеку. Помимо этого, хлопок был, по-видимому, такой сильный, что в близлежащих зданиях повыбивало окна. «Тут это, оторва подохла, как бы», — натянуто улыбаясь, произнес Семёныч, показывая мне костяное ружье, испещренное трещинами. «Ну, можно усилить ствол стальными ободами, тогда он проживет дольше», — предложил Евсей. «А можно просто не заряжать сразу 10 жемчужин, тогда и обода не потребуется», — улыбнулся я и протянул старику руку. Тот тут же рывком поставил меня на ноги. «Ах, проклятие! Давно меня так не вырубало!» Вздохнул я и потряс головой, словно пес, отряхивающий намокшую шерсть. «Михаил Константинович, ты это, извини, что ли? Ну, сам понимаешь, нам интересно было, кто ж знал, что оно так-то это?» Потирая шею, произнес Семёныч. «Все хорошо. Никто не умер, и ладно», — отмахнулся я. «Главное, выполните мой заказ как можно скорее. Тогда и будем в расчете». «Ясен-красен! Даже пить не будем! Да, мужики?» Выпалил Семёныч и посмотрел на друзей, ища поддержку. «Не, ну, после работы сам Бог велел!» — открестился Петрович. «Хе! Интересно, какому Богу ты поклоняешься?» — усмехнулся Евсей. «Ну, какой нальет, тому и поклоняюсь!» — улыбнулся Петрович. «Михаил Константинович обычно поет, вот на него и молюсь». «Ох, льстец, лучше топать и работать», — хмыкнул я, с ужасом осматривая масштаб разрушений. «Удивительно, что после такого залпа вся гвардия сюда не примчалась». «Так это, она-то и собиралась примчаться. Только мы Гаврилова отговорили. Мол, испытание у нас и все такое. Он мне с перепоя чуть леща не дал. Говорит, мол, заранее нужно оповещать о таком», — пояснил Петрович. «Ну, правильно говорит», — кивнул я. «Все, идите работайте. А тебя, Евсей, я попрошу остаться». Петрович и Семенович удалились, прихватив обломки оторвы. Евсей проводил их взглядом и сказал. «Весело у вас». «Да, жизнь бьет ключом», — согласился я и спросил. «Что думаешь, хотел бы переехать в Кунгур? Уверен, ты бы отлично вписался в банду этих престарелых лоботрясов». «Михаил Константинович, тут знаешь как, если Егорыч решится на переезд, то я только за. Хорошо у вас, тихо. Да и вроде безопасно. Особенно мне вот эта хреновина нравится». Евсей указал пальцем на синий купол над городом. «Это наш козырь в вопросах выживания. Поэтому и приглашаю вас». «Отличный козырь. Я поговорю с Егорычем. Думаю, вместе нам всяко будет лучше, чем порознь». «Благодарю за помощь», — сказал я и пожал руку инженеру, после чего мы направились вытаскивать Егорыча из алкогольной комы. Честная компания расположилась в кафе «Эйфория», что рядом с озером Мартюшевка. Травили армейские байки, много смеялись и еще больше выпивали. Причем в кафе была не только делегация верхнечусовских, а еще и весь отряд трех топоров вместе с гвардейцами Барбоскина. Люди Барбоскина, как и он сам, служили под командованием майора, поэтому им было что обсудить. Заметив, что мы с Евсеем вошли в кафе, Егорыч встал из-за стола и нетрезвой походкой двинул в нашу сторону. Пока он шел, я почувствовал легкий всплеск манны, отчего глаза майора мгновенно протрезвели. Прогнал манну по телу и очистился от алкоголя? Весьма ловкий трюк. «Пойдем, подышим», — предложил Егорыч, обняв меня и Евсея за плечи. Мы вышли на улицу и прикрыли за собой дверь. «Значит так», — заговорил Егорыч. «После пятидневной попойки могу смело заявить, что служат тебе хорошие люди. А еще все именно так, как ты и рассказывал. Здесь безопасно, полно еды и оружия. Единственное, что меня смущает, так это ваша ферма». «Уже видел нашу монструозную живность?» — усмехнулся я. «Не только видел, но и пробовал на вкус. Должен признать, подобной селекции я никогда не встречал. Весьма занятно и вкусно. Как ты это сделал? А то я у кого не спрошу, все только одно и твердят — тайна рода». «Извините, Егор Егорыч, как и сказали мои люди, это тайна рода. Присягните мне на верность, и тайн станет на порядок меньше». Расплылся я в хитрой улыбке. «Ха-ха-ха-ха! Присягнем, присягнем, не переживай!» — расхохотался Егорыч. «Конечно, у вас тут прорва работы. Нужно восстановить огромное количество зданий, дорог. Но все равно я впечатлен. Удивляет то, что кругом полным-полно детей. Ха! Да по большому счету, весь город и состоит из детей». «Наследие рода Архаровых», — с горечью сказал я, вспомнив про судьбу отца. «Эти дети дадут фору любому гвардейцу. Их готовили сражаться с самого детства». «В этом я даже не сомневаюсь. Михаил Константинович, что я могу сказать? Увиденным я доволен. Если вы не против, то я начну переселение моих подопечных». «Решил сбросить груз ответственности со своих плеч на плечи Михаила?» — усмехнулся Евсей. «Тихо ты, а то еще откажется!» — шутливо шикнул Егорыч на Евсея. «Не откажусь, даже не мечтайте!» — рассмеялся я. «Тогда по рукам!» Мы обменялись рукопожатиями, после чего начались сборы. Я выделил для перевоза людей всю имеющуюся технику, а также отряд трех топоров и гвардейцев Барбоскина для охраны переселенцев. Караван медленно двинул в путь, Я же забросил в один из вездеходов камешек с пространственной меткой, а сам остался в Кунгуре, чтобы подготовить дома для новых жителей. Следующая неделя схлопнулась словно одна секунда. Мы обустраивали жилища, остекляли многоквартирные дома, в которых из-за испытаний оторвы повыбивало окна. Таскали мебель, расширяли ферму, а еще присматривались к гаражам, расположившимся в промзоне. Оказалось, что среди жителей Верхнечусовского полным-полно ремесленников. Кто-то занимался резьбой по дереву, кто-то в прошлом держал свою автомастерскую, имелись электрики, газовики, пара стеклодувов и море плотников. Всю эту ораву нужно озадачить, ибо систему трудодней мы введем и в Кунгуре. Нечего висеть у нас на шее, пущай каждый занимается делом. Ночами я поглощал доминанты, собранные у тварей, прорывавшихся в город. Наутро самые толковые доминанты раздавал моим юным гвардейцам. Одним словом, было чем заняться и днем, и ночью. К концу седьмого дня на связь вышел Барбоскин и сообщил, что колонна готова возвращаться в Кунгур. Я тут же использовал пространственный обмен и переместился в Верхнечусовское поселение. Машины нагрузили барахлом под завязку. Более того, когда транспорт оказался перегружен, стали запрягать лошадей в сани и грузить барахло туда. В финале даже коров и быков приспособили для перевозки вещей. Народ взволнованно гудел. Оно и понятно. Впереди их ждет новая жизнь с новыми правилами и порядками. Но я уверен, всем от переселения будет только лучше. В администрации, которую мы с Егорычем разнесли в щепки, я создал каменную плиту пространственного перехода. Мало ли, вдруг мне резко понадобится переместиться в Верхнечусовской. К примеру, будет поблизости проезжать мой дядя Артур, а я, бац, телепортировался и перехватил его на полпути в неизвестность. Завершив формирование портального перехода, я забрался на крышу вездехода, и колонна тронулась. Лицо пригревало первоапрельское солнышко, а мы неторопливо двигались в сторону Кунгура. Возможно, коровы привлекли внимание тварей, а может, сборище людей, покинувших убежище. Но на горизонте с помощью всевидящего ока я заметил около сотни тварей. Если они атакуют, будет непросто, но мы точно справимся. И, скорее всего, даже без потерь. А может, стоит самому на них напасть? Не в этот раз. Сначала нужно доставить мирных жителей в Кунгур, а потом уже отправляться на охоту. Кстати, об этом. Я планирую сформировать охотничьи бригады, в которые войдут как опытные бойцы, так и 16-летние архаровцы. Старики будут присматривать за молодняком, давая тем получить столь нужный боевой опыт. Сперва группы будут зачищать округу, а когда обнаружат разлом, доложат в центр, а потом уже я отправлюсь на зачистку. Почему именно я? Ну, не знаю. Наверное, потому что самого себя не жалко. Звучит странно, но это так. В разломе я выживу с намного большей вероятностью, чем тот же леший. С другой стороны, если они не пройдут через жестокие кровопролитные бои, то вряд ли станут сильнейшими в этом мире. Увы, мне нужны сильные союзники, ведь я не могу быть везде и сразу. Чем сильнее расширяются мои владения, тем больше мне потребуется. Погрузившись в мысли, я не заметил, как мы приехали. «Выгружаемся!» — рявкнул Егорыч, выпрыгивая из вездехода. И понеслось. «А где мои вещи? А где я буду жить? Я голодный. А кто все эти люди? А что за синяя хреновина над головой? А мы тут точно в безопасности? Егорыч, а это же шутка была, что кому-то надо на верность присягнуть, да?» Бесконечный трёп. Вопросы, сумбур и неразбериха воцарилась в Кунгуре, как только переселенцы вывалились из машин. Пришлось мне забраться на крышу вездехода, напитать голосовые связки манной и гаркнуть так, что все мигом затихли. «Добро пожаловать! На следующий месяц вы становитесь моими гостями. Как только 30 дней истекут, каждый из вас лично примет решение, мил я вам, как глава рода, или нет. Если нет, то добро пожаловать на выход. Если да, то присягнете мне на верность и будете трудиться во имя нашего общего блага». Я заметил в толпе знакомое лицо Гургена. Он хотел что-то спросить, но я его опередил. «Жилье и вещи на первое время для вас подготовлены. Вашим размещением займется мой брат Юрий Константинович». Юра поднялся на крышу машины и помахал всем рукой. «Постарайтесь за этот месяц не просто отоспаться в тишине, а еще и найти себе работу по душе. Как видите, Кунгуру требуется ремонт, мастерские простаивают, торговля на нуле». В этот момент в толпе мелькнуло недовольное лицо Шульмана. Ну а чего он хотел? Здоровая конкуренция — двигатель прогресса. Тем более, что заменить Измаила Вениаминовича невозможно. Во-первых, потому что у нас контракт, а во-вторых, потому что только у него есть телепорт, позволяющий получить что угодно и в кратчайшие сроки. Одним словом, ему не о чем беспокоиться. «А еще хочу поблагодарить каждого из вас. Вы сделали верный выбор. Уверен, вы не пожалеете о своем реше». Договорить я не успел, так как с 10-го этажа многоквартирного дома послышался голос Макара. Он говорил в рупор, и то, что сказал Макар, мне очень-очень не понравилось. «Тревога! На нас напали!» В ту же секунду я призвал телепортационную костяшку, она же ключ перехода, и переместился в квартиру на 10-м этаже. Повернувшись влево, увидел Макара, стоящего на балконе с винтовкой в руках. Я рванул к нему и на бегу спросил. «Что там?» «Шипастый выродок опять привел тварей!» — прошипел Макар, указав на запад. Всевидящее око в тот же момент высветило около 600 энергетических точек. Столько же было на востоке, на юге и севере, примерно по 1000. Столь масштабного нападения еще не было. Среди синеватых аур существ выделялась одна, огромная, необъятная, аура, принадлежащая шепчущему. «Дай-ка сюда», — хищно сказал я, забирая из рук Макара снайперскую винтовку. Заглянув в оптический прицел, я без труда обнаружил шипастого. Он стоял в сотне метров от тварей и безучастно наблюдал, как полчище движется в нашу сторону. «Вот же выродок!» Скрежетнув зубами, я отстегнул магазин винтовки и вытащил из него один единственный патрон. На него я наложил метку пространственного обмена. Зарядил патрон обратно в магазин, а после вернул винтовку Макару. «Попробуй снести голову шипастому. Если не выйдет, то хотя бы попади рядом с ним», — попросил я, продолжая смотреть туда, где видел шипастого. Макар понял суть моей задумки. Решительно кивнул и прицелился. Пару секунд ничего не происходило. После он сделал глубокий вдох, до конца выдохнул, выстрел. По ушам ударил хлопок, и я, не дожидаясь, когда Макар скажет, попал ли он, переместился к ежу. Бетонные стены сменились деревьями, покрытыми зелеными почками. А в метре от меня стоял шипастый, держась за окровавленное плечо. «Макарушка попал-таки, красавец!» Я потянулся к Манне и прошептал. «Ну, держись, падаль!»